Глава 12. Критический момент. Едва они вздохнули с облегчением, достигнув третьего уровня, как внезапно появившийся старейшина с двумя прихвостнями застал их врасплох. Завязалась беспорядочная схватка. Харухира, кряхтя от натуги, раз за разом отбивал непрерывные атаки кобальда А. Ничего другого он сделать не мог. Это самое большее, на что он способен в схватке лицом к лицу. Все его внимание занимал противник, так что он понятия не имел, как дела у остальных. Все ли с ними в порядке? Справляются ли они? Харухира беспокоился, но не мог позволить себе отвлечься. Он должен выиграть хоть немного времени, отвлекая на себя одного из врагов. Мокза достаточно силен, чтобы справиться один на один со старейшиной. Юме не боится ближнего боя, так что должна выдержать в бою против Кобальда Б. Также их могут поддержать Шихору и Мэри. Если Харухира отвлечет на себя Кобальда А, то шансы на победу достаточно велики. Убить врага самостоятельно он, наверное, не сможет, но зато не даст ему помешать остальным. Кобальд А зарычал и внезапно повернулся спиной. Чёрт! По движению его хвоста Харухира понял, что дело плохо. Кобальд крутанулся, взмахивая мечом в далеко вытянутой руке. Харухира понимал, что не сможет отразить такой удар. Но его тело двинулось инстинктивно, применяя отбив. Каждый раз, когда его атаковали, он использовал отбив. Этот прием стал дурной привычкой. Случилось именно то, чего он боялся. «Ай!» – вскрикнул Харухира, когда меч Кобальда ударил в кинжал, заставив Харухира пошатнуться. Кобальд А тут же атаковал вновь, яростно тявкая. Времени блокировать не было, так что Харухира увернулся. Его не посетило и тени мысли о том, чтобы избегать ненужных движений. Он вложил все свои силы в то, чтобы отскочить в сторону. Харухира понимал, что действует неэффективно, и хотел бы успокоиться настолько, чтобы сражаться как следует, но не мог. Он паниковал. Харухира вскрикнул, когда меч Кобальда ужалил его в левую руку, прямо над локтем. Все в порядке, просто царапина. Но рана обильно кровоточила и болела. Какого черта? Слушай, Кобальд, может, хватит? Ну же, пожалуйста! Почему я вообще упрашиваю его? Харухира не понимал. Вряд ли Кобальд послушает, даже если Харухира попросит вежливо. Он, наверное, ответил бы: «Не держи меня за идиота». Кобальд тявкнул, снова повернувшись спиной. Он готовит точно такую же атаку. «А ну попробуй», — подумал Харухира. На этот раз он был готов. Он уже видел этот прием, так что бояться нечего. Харухира отпрыгнул, отступив на безопасную дистанцию. Точнее, он думал, что на безопасную. Но Кобальд внезапно кувыркнулся назад, прямо на него. «Что за...» Харухира удивленно вытаращил глаза. Вместо того, чтобы атаковать оружием, Кобальд апнул его прямо в грудь, отправил в полет. Харухира жестко ударился спиной оземь, но Кобальд продолжил атаку. «Дерьмо, мне конец!» «Свет правосудия!» Кобальда А поразил луч ослепительно яркого света. Заклинание Мэри. Кобальд торопливо отпрянул, уворачиваясь. Пока Харухира поднимался на ноги, в бой, двигаясь грациозно и плавно, вступила Мэри. Ее посох взлетел по широкой дуге. «Крушащий удар!» Оружие Мэри врезалось в бок Кобальда. Идеальная безупречная комбинация света правосудия и крушащего удара. «Нет времени смотреть и восхищаться», – подумал Харухира. Кобальд А зашатался. Харухира, незаметно зайдя ему за спину, прыгнул на врага, обездвиживая его пауком и вогнал кинжал ему в шею. Отскочив назад, он на долю секунды встретился с глазами Мэри. Коротко поблагодарив ее, Харухира смотрелся. Мокза одолевал старейшину, но Юме с трудом сдерживал своего врага и, похоже, уже получила ранение. Ей нужно помочь, сейчас же. Теневые путы Шихору приковали старейшину к месту, позволив Мокза быстрым напором убить его. После чего они все вместе навалились на Кобальда Б, не оставив ему ни шанса. Наконец, опустившееся затишье позволило им перевести дух. Они торопливо собрали талисманы убитых кобальдов. Мэри вылечила ранение. «Похоже, мы справились даже и без Ранты», с легкой улыбкой сказала Юме. Но выражение ее лица явственно читалось усталость. Она, как и Харухира, получила ранение в недавней битве. С его точки зрения, правильнее было бы сказать «не справились», а едва-едва выкарабкались. «Но мы были близки к поражению», проговорила Шихору, глядя на землю. «Может, вы двое, Юма и Харухира, просто не годитесь для рукопашной? А вы не подумайте, я не критикую вас». «Я знаю». Харухира улыбнулся ей, хотя его ухмылка и получилась более горькой, чем он рассчитывал. «Я тоже так думаю. Мы с Юмой не годимся на то, чтобы сражаться с врагами непосредственно лицом к лицу. Я во всяком случае поддаюсь на уловки своего противника. Если дела идут плохо, а если дела идут хорошо, это значит, что мне просто повезло этого избежать. Во всяком случае, таковы мои впечатления. Из-за этого я действую слишком суетливо. Бой становится беспорядочным, и это мешает также и вам с Мэри. Думаю, в таком случае становится гораздо труднее следить за происходящим». «Но ведь Ранта постоянно действует беспорядочно», указала Мэри. Она, наверное, хотела тем самым поддержать Харухира, но что-то заставило его в сомнении наклонить голову. «Да, это так. Но я думаю, что Ранта таким образом намеренно отвлекает на себя одного из противников. Когда мы раньше предлагали ему помочь, он постоянно злился. Конечно, иногда это глупо. Но когда мы просто предоставляем его самому себе, он полностью берет на себя одного врага. Я лишь сейчас понял, насколько это большая разница – иметь на одного противника меньше. А еще он… Харухира было неприятно это признавать. Но не сказать это будет нечестно. И это правда. Так что он чувствовал, что обязан произнести эти слова. На самом деле…» Харухира сделал глубокий вдох. Еще он стал сильнее. Ранта стал намного лучше сражаться. Не знаю, может это из-за того, что он так часто использует свои навыки, но теперь он очень умело комбинирует свои приемы с нашими. Он, несомненно, стал очень ценным членом команды. «Может быть, даже более ценным, чем я», – подумал Харухира. И собирался сказать и это тоже, но передумал. Сейчас нет смысла принижать себя. «Может, стоит пойти?» Начал было Мокза, но замолчал. «Все знают, что Юма ненавидит Ранту», сказала Юма, надув щеку и глядя в потолок. «Он постоянно обзывает Юмы плоской и не затыкается, как бы она ни просила. Так что если даже кто-то и скажет Юме, что такого человека есть за что любить, Юма не полюбит». «Да уж», кивнул Харухира, побуждая ее продолжать. «Но все равно». Юма опустила глаза к земле и надула обе щеки. «Хоть Ранта и бесит Юме, да чертиков. Команде тяжело без него. Пусть он всего один человек. Когда Юма думает, каково сейчас должно быть Ранте, он потерял Харукуна, Мокза, Шихору, Мэритян, Юме, всех нас. Представьте, каково это должно быть, потерять нас всех разом». «Юме», – прошептала Шихору, обнимая ее за плечи. «Когда Юме думает об этом?» Юма, казалось, готова была расплакаться. «Будь вместо Ранты Юме. Совсем одна в таком проклятом месте. Она была бы так одинока, так напугана, что и шагу бы ступить не смогла. Каково же там Ранте?» Для начала он… Начал Харухира. Но тут же захлопнул рот и глубоко вздохнул через нос. Необходимость мыслить серьезно была почти мучительна. Он чувствовал, что стоит на грани безумия, но при этом должен принять решение, взвешенное хладнокровное решение. Справится ли он? Сможет ли? Честно говоря, он не узнает, пока не попробует. И даже попробовав, наверное, не узнает. Ведет ли он себя спокойно и собрано? Откуда ему вообще это знать, даже если и так? Спросить остальных? Повернуться к ним и спросить? «Эй, народ, я как, спокоен с виду?» «Какого черта?» Все смотрят на него, ожидая, что он скажет. Все ждут его решения. Остается лишь принять его. «Мы не знаем, жив ли Ранта или нет», – произнес Харухира. «Но я хочу верить в то, что он жив, и действовать, исходя из этого. Иначе нет никакого смысла что-то делать. Да, Ранта жив, а раз он жив, я хочу вернуться за ним». Он не может ни на кого переложить это решение и не может избежать необходимости его принимать. Такова реальность. Сначала мы спустимся на 4-й уровень, оценим обстановку и посмотрим, удастся ли спуститься на 5-й. Ранта остался, чтобы дать нам шанс спастись. Погибнув в попытке спасти его, мы сведем на нет все то, что он для нас сделал. «Я ужасный человек», — подумал Харухира. Он не сказал ничего вслух, но будь вместо Ранты кто-нибудь другой из его товарищей, он, наверное, принял бы то же самое решение, но приоритеты расставил бы иначе и действовал бы менее осмотрительно. «Ранта, похоже, благодаря тебе мне удалось избежать поспешных и необдуманных действий. Главное, наша собственная безопасность. Мы не будем пытаться совершить невозможное. Если дело примет опасный оборот, отступим и вернемся на поверхность. Что делать дальше в таком случае, решим потом. Кто-нибудь против?» Харухира не верил ни на секунду, что кто-нибудь поднимет руку. И никто не поднял. Но решение принял он. Остальные просто согласились. Харухира думал, что груз ответственности, все страхи, что влечет за собой это решение, придавит его к земле, расплющат его. Но нет. Почему-то он чувствовал странное облегчение. Решение принято. Осталось лишь действовать. И у них, может быть, даже получится. «Хорошо», – произнес Харухира. «Идемте. Ранта ждет нас».